Глава 9. Разбудили меня уже новые голоса около поста гвардии на берегу Протвы. Парни разбирают свое добро с оружием с подводы, отправляющиеся обратно, и складывают на телеги из мастерской. Пока общаются с оступившим нас составом поста, раздаются повсеместные шутки и подколки. Знакомая между собой молодежь радуется встрече со старыми друзьями. Я слышал в полуха по дороге, как Трон с кем-то из парней негромко переговаривается. Видел, как мимо моего транспорта время от времени проходит Торг, контролирующий темп движения и опасности, подстерегающие нас в пути. Слышал и видел время от времени, но сразу же засыпал, как убитый, довольный, что могу выспаться, пока мы на своей стороне. То есть наш главный по разведке уже включился в боевое задание и служит изо всех сил, что очень не кстати. Это не может не насторожить меня. Ведь мы еще катаемся по своей земле. Что же будет после поста? Требуется как-то снять напряжение с Торка и объяснить, что до того времени, как мы спустимся в Сатум, нам ничего не угрожает. Кроме кортов. Только они животные умные и на группу вооруженных людей нападать не станут. Ну и опасности в горах и на перевалах. А то он сам перенервничает и нас задергает. Ведь сегодня вечером, когда я собираюсь предпринять все усилия, чтобы славно выпить и повеселиться, мы, однако, можем по его приказу из последних сил карабкаться в сторону стоянки и ночевать в темном и, возможно, что мокром и сыром лесу. Кажется мне, что сегодня будет сильный дождь, судя по наползающим тучам. Может, и гроза пойдет. Вообще, ничего хорошего, они здесь очень мощные. Сидеть посреди леса, укрываясь от льющейся сверху воды плащами, это полная задница, вместо того, чтобы нормально веселиться под надежной крышей трактира Сахатова. Я в любом случае собираюсь так поступить, переночевать в номере трактира. Только для такого развития событий придется предпринять определенные шаги. И лучше свои хлопоты не откладывать на потом. А то поздно будет, если мы пройдем несколько километров по Нагорьям. Тогда уже глупо будет возвращаться обратно. Поэтому я слезаю с подводы, осматриваю свое спальное место, не вывалилось ли из меня что нужное, и перехватываю Торка, когда он прекращает разговор со старшим поста и идет к нам. «Старина, поговорим после моста в тихом месте». Торк с недоумением смотрит на меня, на мою неуместную в боевых условиях, по его мнению, фамильярность, и нехотя кивает головой, мол, «поговорим». После недолгого общения с постом мы проезжаем мост и, углубившись в лес, останавливаемся. «Чего ты хотел спросить?» – говорит старший, встав рядом со мной так, чтобы слышали все. «Не спросить, обсудить, если мы хотим понимать друг друга». «Давай обсудим», – соглашается он и ждет, когда все подтянутся поближе. «Я хочу сказать, как человек, три раза прошедший перевалы и эту дорогу сюда к мосту от каньона, что до спуска в Сатум проблем опасаться не стоит. Перевалы мы пройдем без труда. Такой группой это просто легко. Потратим на это дело всего пару дней, а не четыре, как говорили мы с учителем, начальству гвардии». Начинаю я убеждать парней. «Сейчас уже 2 часа пополудни. Нам пора пообедать. Тем более рядом есть очень хороший и дешевый трактир. А дальше его точно не окажется. На обед, пойдем ли мы туда, или кашеварим здесь сами с собой, уйдет целый час. То есть к стоянке мы двинемся в 3 часа. А когда в 7:30 вечера начнет смеркаться, скорее всего еще начнется ливень. Тогда мы встанем посредине леса на ночлег, не добравшись до стоянки, еще 4, а то и 5 часов хода. Идти с таким грузом на плечах по глухому лесу, поднимаясь вверх, для этого потребуется целый день, чтобы добраться отсюда до стоянки. Тем более, что Трон едет только до трактира, ночует там и завтра возвращается», – говорю я и подмигиваю соседу. «Вечером он не поедет с нами, уже через час ему придется возвращаться», – привираю я. Трон все понял, тем более я уже предупредил его, что придется постараться, чтобы оставить группу в трактире, где можно хорошенько посидеть с радостью и весельем, как в старые добрые времена. «А вот завтра он может и проехать с нами полдороги, избавить наши плечи от большого веса на 2 часа. Тогда он успеет засветло вернуться в город, как ему требуется». Торг смотрит на парней, Похоже, что у них принято коллективно решать такие вопросы. Я вижу, что народ в нерешительности и усиливаю нажим. Говорю, что это последняя возможность нормально и весело провести время, выспаться в надежном месте и точно остаться сухими. Вы уже взрослые парни и понимаете, что вернуться обратно могут не все. И какой смысл торопиться бежать с грузом в горы, если можно провести хорошо вечер и нормально переночевать? Вполне возможно, что последний раз в жизни. Общего согласия я не получаю и понимаю, что придется действовать методом принуждения, раз Торг тоже не хочет отдать приказ. Похоже, что пара людей в нашей группе ему не очень хорошо знакомы. Они не из его отделения разведки, сейчас они отмалчиваются, а приятель хорошо понимает, что эти люди поставлены присматривать от начальства. Пока так сразу он тоже не хочет нарушать приказы, понимает, чем это грозит по возвращению. Я думаю, что наша поездка в Сатум многое изменит. Пережитые вместе схватки и дорога сплотят нас как следует. Но сейчас я не могу про это сказать и использовать как аргумент. Ладно, тогда проведем проверку в реальных условиях. Забирайте свои вещи с подводы, пока прогуляемся до сторожки, командую я, так как подвода моя личная и вещи на ней только мои сейчас поедут. До трактира всего-то 20 лиг и еще до сторожки 15. Это будет небольшая разминка перед 125 лигами до стоянки, в гору и уже уставшими. А про себя думаю, что не входит через голову, войдет через усталые ноги и гудящую спину во второй половине дня. Торг отдает команду разобрать свои пожитки, и все ее исполняют, кроме меня, конечно. И точно, если, проходя мимо трактира, все только посмотрели на него, ничего не говоря, то на подходах к сторожке два новых члена нашей группы с уже красными от нагрузки рожами переглянулись и кивнули друг другу. Все понятно. Еще идти тогда ночлега 3-4 часа желания у них пропало. Все же они не из разведки, и такие прогулки с тяжелыми грузами на своей спине им в относительную диковинку. Это разведке приходится все тащить на выходах на своем горбе. В лесу ничего не купишь за любые деньги. Гвардия выступает с обозами и своей кухней. Все честь по чести, по нормальным дорогам. Поняв, что намерения желающих выполнять прямо дотошно приказы далекого сейчас начальства испарились вместе с потом, Торг вопросительно посмотрел на парней. Получил от новеньких какой-то ответ на свой молчаливый вопрос и тогда скомандовал развернуться и идти обратно. Я же предложил сложить весь груз на телегу. Даже учитель посмотрел на меня с благодарностью после таких слов. Он-то вообще молчит постоянно и не участвует в разговорах. Сдержанный очень человек. После жизни в сатумских реалиях таким любой станет. Или не выживет. Меня все-таки, как теперь оказалось, в штат гвардии не ввели. Не знаю почему. Даже копье выдали Торку, не мне лично. Поэтому я остался таким вольно определяющимся среди военных людей. Со своим особым статусом, вроде бы и помощник, но не под присягою. Просто какой-то доброволец-активист, используемый за хорошее знание местности, где будет вестись разведка. Без оплаты своих услуг. Просто как мобилизованный на какое-то время городом и его армией. То есть отдавать приказы и требовать их исполнения от меня, если судить по местным допотопным уставам и понятиям, приятель не может. Обычно все, естественно, не обращают на эти условности внимания и просто приказывают. Но старшей группы решил все же обратить, раз я сам не тороплюсь на перевалы. Да и на мои слова отреагировать. Понимает, что мне лучше знать, как двигаться к перевалам и дальше. Мы подходим к трактиру, оставляем наши пожитки и оружие лежать на подводе. Дождь сегодня ожидается. Придется разобрать вещи и сложить их под навесом. Лошадь с подводою загоняют на задний двор, оставляют под присмотром одного из бойцов, так сказать, на посту, рядом с нашим барахлом. Рассаживаемся за столом, заказываем себе обед и, конечно, немного пива, по паре кружек. Пока ждем заказанную еду, завязывается неспешный разговор. Я пока внимательно рассматриваю парней, с кем недавно познакомился. Торка, учителя и еще одного разведчика, Вилсера, коренастого крепыша, я знаю хорошо. Он хоть и не входит в наш кружок, так как по званию пока рядовой, но в трактире бывает, за нашим столом сидит. Пара прикомандированных из гвардии отличаются от собранных и деловитых разведчиков, таких как Торг и Вилсер, разительно. Это Хонс и Трагер. Один высокий парень, похожий чем-то на кросса, светлоголовый и жилистый. Хорошо управляется с мечом и копьем. Второй – невысокий и кажущийся достаточно хрупким. Темноволосый воин, специалист по стрельбе из лука и арбалета. Машинки нам выдали уже производство нашей мастерской, как и козьи ножки, так и болты. Для проверки, так сказать, в боевых условиях. Почему в разведку отправили именно этих двоих, а не проверенных товарищей старшего группы, я точно не знаю. И Торг меня в этом же уверяет. Я почему-то не верю. Умение меня не подводит, но не настаиваю на правдивом ответе. Пока я добился одной маленькой победы. Мы расположились в трактире и сегодня погуляем. Тем более, что сегодня седьмой день осмицы. Будет аншлаг у Сахатова. Ради такого дела, в конце концов, и живут люди свой недолгий срок в косматом средневековье. Ну, чтобы еще успеть расплодиться и детей выкормить, пока не повзрослеют. Погуляем, пусть пока парни так и не думают. Я же, как опытный человек, это хорошо понимаю. Тем более жизнь так коротка и трудна в эти средневековые времена, что лучше очень торопиться, чтобы хоть немножечко успеть. С собой у меня палантир и лечащие артефакты. Возможно, будет стоять выбор между тем, что кто-то из нашего отряда умрет, или я могу его спасти, только путем своего разоблачения как мага. Пока я сам не знаю, как поступить в таком случае. Будем смотреть по обстоятельствам. Честное слово, еще не знаю. Впрочем, до того великого похода освободителей Севера и победителей последних магов еще примерно год времени. Я сам не думаю пока раскрываться перед своими попутчиками, тем более, что кто-то из них точно послан начальством в этот поход, чтобы получить правдивую информацию, как все прошло. Мне и учителю еще не доверяют безоговорочно. Торг и его подчиненный могут попасть под наше влияние и пойти у нас, пришельцев, на поводу. Поэтому и представлены к нашей группе новые люди. Ведь потребность в достоверной информации о своих людей здесь, в гвардии, уже стала нужнее, чем боевая слаженность и возможность доверить спину надежному и проверенному товарищу. Все как и везде. Новый капиталистический строй, как и феодальный, строится на подчинении и личной преданности твоих людей. Понимаю, что народ немного скован, и угрызение совести мучает всех моих попутчиков. Может, все же стоило сжать зубы и начать подниматься на Нагорье, пусть и прошли бы мы сегодня не больше десятка километров и заночевали в темном лесу, как суровые парни. Зато очень искупительно мокли бы под дождем, радуя далекое начальство. Вместо такого подвига мы теперь сидим в освещенном трактире. И добром это ведь не кончится, пусть мы и хлебаем пока пиво. Такие примерно мысли мучают сознание моих попутчиков. Начальство окажется очень недовольно такой своевольностью разведки и ее начальника. Если, конечно, узнает об таком поведении, это пока самый главный вопрос. А моя задача сделать так, что доверенному человеку или нескольким таким легче оказалось соврать, что шли и работали как положено, чем объяснять, почему столько раз нарушили строжайшие указания и ценнейшее распоряжение высокого, теперь уже очень далекого, начальства. «Служи по уставу, завоюешь честь и славу», – выдаю я и вижу, что парням нравится такой лозунг. Все еще мечтают о славной смерти. Ибо активная жизнь здесь и так совсем не такая долгая, только до первой серьезной проблемы со здоровьем или первой серьезной раны. После обеда военные идут поспать на сеновал. Я же шикую и отправляюсь в отдельный номер, как всего лишь прикомандированный гражданский специалист, имеющий денежку, чтобы заплатить за повышенный комфорт и белье на кровати. Вечером я спускаюсь в зал, уже стемнело на улице, наши сидят здесь же и вяло распивают по одной кружке пива под строгим взглядом Торка. Столы уже заняты наполовину, два из них рядом веселыми лесорубами, и я только собираюсь присесть к своим, как вижу прекрасную картину. В зал поднимаются охотники, и мой в прошлом приятель Кросс идет впереди всех, за ним идет Драгер. Отлично. Познакомлюсь наконец с Кроссом и упрочу знакомство с остальными охотниками. Наши-то долго будут раскачиваться, пока соберутся избавиться от угрызений совести. Требуется переломить такое похоронное настроение. Заодно и угощу всех. У меня с собой еще есть пяток золотых талеров. Больше брать не стал в горы. Лавок там не имеется. А в Сатуме наши монеты лучше не светить. Остальные деньги я оставил в тайнике на квартире. Только выдал трем женщинам, будущим специалистам-риэлторам, по 40 талеров каждой, чтобы они присматривались к недвижимости и не думали, что я просто так болтаю. Я сразу подхожу к нашему столу и предлагаю позвать охотников к нам. Парни реагируют с вялым энтузиазмом. Ничего, такое настроение скоро пройдет. На халяву пьют все, помню я высказывание классика советского кино. Нас шестеро и их столько же, как раз за стол поместимся нормально. Разведем спайку наших отрядов личным примером. Тут же обнимаюсь с Драгером и Контом, неразлучной парочкой охотников, которые, как я понимаю, погодки и в гильдию пришли в один призыв. Обнимаюсь, как со старыми знакомыми, сразу зовут за наш стол, намекая, что у меня есть повод хорошо проставиться. Парни, знакомимся с гильдией. Мои приятели и отличные мужики будут с нами сидеть сегодня. Вечер начинается. Есть в зале и охранники какого-то каравана, только не те. Другие уже, и хозяева-купцы, тоже новые. Ладно, я уверен, что лесорубы докопаются именно до них, как настоящий трудовой народ, к этаким трутням. Это неизбежный процесс. Один наш на охране подводы и лошади. Трон сидит за столом. Я пока отношу парню, который Хонс, пару кружек пива и закуски, чтобы ему не так скучно жилось, пока смена придет. «О, благодарствую!» – оживляется он, так похожий на Кросса. И я говорю ему о таком сходстве. «С нами за столом твой брат родной сидит, только охотник. Может, 15 кружек пива за вечер выпить?» Хонс задумывается. «Я, может, тоже столько выпью. Только кто же мне столько нальет?» «Ну, сменишься, посмотрим», – обещаю я ему и возвращаюсь за стол. Серьезно заряженные на веселье охотники уже пробили броню сдержанности гвардейцев, и веселье набирает обороты. Даже Торк уже смирился с нарушением приказа и радуется жизни наравне со всеми. Когда еще будет такой случай, чтобы без начальства и жен оттянуться по-взрослому? Я подхожу к стойке и заказываю у Сахатова бутылку ресы. Нет, лучше сразу две, чего девок гонять попусту. И выдаю ему в качестве аванса один золотой, чтобы не переживал за наш стол. Реса все же гораздо дороже пива стоит. Да, посидеть с парнями из параллельной военной организации и познакомиться с ними поплотнее, именно этого и не хватает нашим гвардейцам, чтобы почувствовать себя в порядке. Ведь охотники живут гораздо свободнее и привольнее, редко видят своего начальства и не так скованы условностями дисциплины. У них авторитет другого типа, приобретенный долгой совместной войной в лесах и предгорьях. Все знают, кто чего стоит на самом деле. Альс с Турином, конечно, такие авторитетные люди, что с ними спорить никто не рискнет. Но тот же Понс вполне мог бы не соглашаться с тем же Тонсом, это я себе могу представить. Вон Кросс зацепился с Контом, и они что-то энергично доказывают друг другу, размахивая руками, совсем не стесняясь окружающих. И такого нарушения субординации вообще немыслимого в гвардии. Позже выступает новая певица, заметно уступающая в голосе и антураже Грите. Поэтому такого волнения ее выступление не вызывает у народа. Потом начинаются разборки лесорубов и охранников, в этот раз прошедшие за полным преимуществом лесных работников. Оказалось, что смолокуры тоже имеют свое мнение на происходящее. Они уже вступили в контры с платагонами. Впрочем, и окрестные крестьяне с той стороны Протвы выдвинули вперед настоящего богатыря, который побил старшего лесорубов, наконец. В ящичке у Сахатова набралась уже солидная сумма. Я внимательно рассмотрел количество монет и пришел к выводу, что там уже под золотой точно имеется. На наш стол особо не задирается никто, но дерзкие взгляды бросают. И я шепотом предложил Торку заработать деньжат по-легкому, чтобы постоять за честь гвардии. Похоже, что ему очень хочется выступить и навалять местным, показать настоящее мастерство. Но драться за деньги, находясь при исполнении, это уже, по его мнению, серьезный косяк. Поэтому пришлось ответить мне на вызов одного из лесорубов, расстроенного поражением своего старшего. Я человек гражданский и могу много чего делать, даже не соблюдать устав. Наша толпа вывалила целиком на улицу. Я сунул учителю золотой и попросил поставить на меня, как вы догадались. Пришло время показать моим приятелям по спортивному кружку, что умеет один из учителей, раз уж второй учитель не по драке на кулаках. Выпитая реса и воспоминания о первой победе в этом трактире будоражат кровь. С тех пор я стал старше на 2 года, но моя сила и ловкость поднялась на 3 деления по шкале храма. Заодно я хочу показать своим приятелям по занятиям в казарме, насколько я превосхожу их в ударной технике, поэтому не собираюсь долго размахивать кулаками. Главное для меня – это не бить во всю силу, чтобы кулаки не повредить. При всей своей магической мощи лечить самого себя я не умею. Что меня неподдельно печалит. Пока я бинтую руки кожаными ремнями и разминаюсь, уже разогретый соперник, набычившись, смотрит весьма пренебрежительно на мои потуги. Сахатый свистнул сам, только после того, как собрал все ставки и запомнил всех азартных игроков. Лесоруб – здоровенный парняга с детским лицом, ринулся ко мне, широко размахиваясь с правой руки. Однако я не стал ждать и пробил сразу 2, первым ударом в нос, приподняв его челюсть, вторым аккуратно и точно ударил в полсилы. Парень даже пережил такое попадание на ногах. Его повело и вело до тех пор, пока я не догнал и еще раз приложился к подбородку. Наши сторонники, военные и гильдейские, очень обрадовались такой легкой победе и орали, как умалишенные, хотели меня качать. Я еле отбился от наших и отправился получать выигрыш с учителем. Затем меня вызвал старший Платагонов, разобравшийся с силачом с Малокуров. Я также послал учителя с золотым делать ставку, оставив у себя 40 серебрушек, полученных за первый бой. Я опять не стал затягивать драку, остановил здоровяка парой встречных и также скучно, по мнению окружающих, добил еще несколькими ударами по голове. Опять переждал в восторге и сходил за деньгами к Сахатому. А там уже сладился и последний бой с настоящим богатырем из крестьян. 2-метрового роста парнем, достаточно неуклюжим и старающимся держаться подальше от моих кулаков, просто пытающегося отталкивать меня при каждой возможности. Вскоре я удачно провалил его вперед и отвесил хорошую плюху прямо по уху. Богатырь, очевидно, не битый никогда с детства, похоже, решил не терпеть больше побои и сразу же сел на землю, не собираясь продолжать. Кажется, по уху я ему попал слишком сильно, а терпелка у мирного парня оказалась не такая большая, как он сам. Впрочем, он по итогу мудро поступил, отделавшись легче всех остальных. На карман ко мне пришло 1,5 талера, половину из которых я отдал за стол и выпивку, забрав у Сахатова свой золотой. Наш стол долго праздновал мою победу. И когда я уже ушел в номер, еще продолжительное время слышал веселые крики и стук кружек по столам. Засыпая, я порадовался про себя такому вечеру и кувшинчику с пивом, стоящему около кровати. Потом неподдельно загрустил, понимая, что не скоро теперь посплю на матрасе с бельем и милой Гритой под бочком. И уснул.